клирики, которые не были готовы к божественной литургии и которых Бог не допустил к ее совершению. Некогда в пещере святого Афанасия жил старец с двумя послушниками. Один из них был иеромонахом, а другой иеродиаконом. Однажды послушники пошли служить в находившуюся неподалеку церковку. Священник сильно завидовал диакону, потому что тот был умнее и искуснее его во всем. А диакон своим эгоистичным поведением не приносил пользы душе брата. Священник приготовился к литургии внешне, вычитав последование ко причащению и сделав все положенное. Но, к сожалению, забыл о главном приготовлении, внутреннем. Он не исповедался со смирением, чтобы изгнать из своего сердца зависть, которая не исчезает при смене одежды или после мытья головы. Так, имея одно лишь внешнее приготовление, иеромонах приступил к страшному жертвеннику. Однако, как только он начал совершать проскомидию, случилось вот что. Внезапно раздался сильный шум, и он увидел, как святой дискос поднялся с жертвенника и исчез. В результате они не смогли совершить богослужение. Мне кажется, что если бы благий Господь не помешал им таким образом, и священник, находясь в неподобающем духовном состоянии, дерзнул бы служить, то с ним бы приключилась большая беда. Такого же мнения был и отец Варлаам из Виглы, одна из так называемых пустынь Святой Горы, то есть мест, где живут отшельники или же небольшие общины монахов, неорганизованные в скиты, расположена на севере Святой Горы. Такого же мнения был отец Варлаам из Виглы, который рассказал мне об этом случае.